Глава 13. Противники не спешили атаковать, играя на наших нервах, но своим туманом они больше помогали нам. Они не видели скрывающихся стальных гигантов, и немного водной пыли не мешали магу души. «Фланги! Соня на 5 часов! Света, защита!» Я сам прыгнул вперед, новым артефактом встретив удар бойца ближнего боя. Полетели искры от столкновения энергий, меня немного откинуло назад. Влетевший в меня, подобно носорогу, усиленный боец издевательски усмехнулся. «Хах, крепкий! Я думал, от первого выпада сдохнешь!» Я молча атаковал новым копьем. Противник заблокировал удар, отпрыгнул и с действительно большой скоростью вновь попер вперед, фехтуя со мной. 2 адамантовых копья, да у Соколовых завалялись интересные вещички. Твою же! Я увеличил массу копья настолько, что сбил его стойку. Стикс в обычном режиме скользнул по ауре, оставив первую рану. В это время на нас с фланга налетел еще один мастер, которого Николай встретил потоком молний и помешал наступлению растянутыми путами. Он легко находил противника и не давал ему и шага ступить. Света держала оборону всеми силами, напрямую схлестнувшись с туманником. Мастерство в такой задаче отходит на второй план. Тут кто сильнее, тот и прав. И, к счастью, она пока держалась. Света разрушала туман энергетической ветровой стеной, избегая плотных барьеров. При этом не забывала стрелять в окружающих. Это едва не привело к катастрофе. Из тумана внезапно вылетели десятки ярких огоньков, атакуя нашу защитницу с разных направлений. Соня вовремя отреагировала, дополнив ее барьер своим. Снаряды отскакивали от щита и сразу уносились прочь. «Ха! Контроль кристаллов определенного типа», — определила Дар Сирен. «Узкоспециализированная геомантия. Осторожно!» Они прочнее обычных камней. Хороший контроль и увеличенная дистанция. Создавать их из ничего не умеет. Принес с собой. Соне пришлось отбиваться от группы со своего фланга. Она старалась концентрировать удары, чтобы выбивать людей по одному. Залп светящихся копий и очередь из артефактного дробовика загнала неаккуратного мастера в оборону. Тот выжил только потому, что она не могла полностью вложиться в атаку. «Отвлекаешься?» Мой противник вновь налетел на меня, за что я еще раз полоснул его режимом жнеца. И в этот раз враг со стоном отступил назад, но тут же бросил в меня пару наполненных силой метательных кинжалов, которые я успешно отбил. И тут на этого болтуна выскочил Витязь, замахиваясь огромным мечом. «Трехметровый робот подкрался незаметно», — усмехнулся я, меняя направление движения. «Соня, оборона!» Девушка тут же на полную вложилась в барьеры и добавила к ним трофейные артефакты. А неплохая вышла защита. Кристаллы атаковали огромным залпом, в том числе вылетая из земли. Внешний контур лопнул, но внутренний устоял. Я тоже успел добавить несколько своих усиленных барьеров, едва защитив их от ранений. «Они заранее спрятали наполненные энергией камешки в земле», — сказала Сирен. «Вот, значит, как они подготовили территорию». Николай сдавленно застонал, отступая. Бронежилет спас его от серьезных ран, и он просто отлетел в сторону от сильного удара. Один из его противников лежал на земле с пробитым животом и магическими ожогами на шее. Я же набросился на тех, кто атаковал Соню магией и крупнокалиберными пулеметами. Мощный поток силы пошел в копье, вливаясь в продвинутые плетения гниения и эрозии. Вражеские покровы мгновенно лопнули под широким ударом, и на землю упали смердящие трупы. Сзади в лесу раздавались подобные взрывам выстрелы. Ратники воевали еще с одним ледяным магистром и понемногу сдавали. Ровно до момента, как на противника из кустов выскочил паук и подорвался прямо под ногами. Я схватил с импровизированной перевязи пяток спиральных лезвий и максимально напитал их силой. Сирен помогла с прицеливанием. Очередной противник пошатнулся и получил ожоги от огненного шторма. А секунду спустя его защиту буквально просверлили лезвие из иномирного божественного металла. Покров треснул, и магистр мгновенно лишился головы. Второй витязь бодро топтал оставшуюся пехоту. «Что за дерьмо? Везде роботы! Машины источников! Мать вашу! Спасаемся!» Мы позаботились о том, чтобы их крики никто не слышал. В том числе Света, без команды, догадалась развернуть большое глушащее поле. Мой резерв стремительно утекал на поддержку роботов, однако и мне самому пришлось сосредоточиться на наших противниках. Одного я мог списать. Туман зачем-то особенно плотно сгустился вокруг головы витязя, царапая поверхность тысячей крохотных водяных лезвий. Ему сломали лазер. Но они правда думали, что у робота глаза на голове? Мечник прыгнул на машину, собираясь вогнать пылающий клинок в металлическую грудь. Полагаю, умей витязь испытывать чувства, он бы непременно обрадовался такой глупости. Он закрылся щитом, послав через него кинетический импульс, который отбросил противника на землю. Далее робот шагнул вперед, замахиваясь исполинским клинком, опуская его на поспешно выставленный оглушенным человеком меч. Тяжелый удар буквально впечатал его в землю, хрупкое тело с влажным хрустом сложилось под огромной массой удара. Меч витязя также сломался, но мне понадобилось всего секунда, чтобы восстановить оружие и отправить тяжеловеса развлекать группу поддержки. А сам, наконец, добрался до кристальщика. Спокойно ушел от его залпа, принимая на щит чьи-то выстрелы и игнорируя ментальные волны. Меня старательно пытались испугать или хотя бы сбить с толку, забыв про остальных, что было приятной ошибкой. Вот пулеметчики стали настоящей проблемой. Пришлось тратить энергию и даже пустить одну волну стиксом. Взмах эрозивной косы, и у пытающегося убежать стрелка буквально отпала сгнившая голова. А мгновением спустя пространственный снаряд разорвал шею старавшемуся укрыться под невидимостью в кустах пулеметчику. Еще несколько, и они, наконец, затихли. Из земли снова выстрелили вернувшиеся в нее кристаллы. Таким образом, мой главный враг пытался маскировать свои атаки и запутать меня. Я с каменным лицом отбил все атаки и вышел из-под защиты Светы, принимая туман на свой покров и разгоняя выбросом силы. Главное изображать, как будто ситуация полностью под моим контролем. Чем больше уверенности, тем скорее они запаникуют и сдадутся. «Откуда у тебя машины источников? Что за дерьмо?» «Я предлагал вам сдаться, но ты можешь облегчить страдания». Вперед унесся зеленый серп, а я тотчас телепортировался, уходя от удара, оставившего в земле большую воронку. Блеск кристаллов выглядел красиво, настоящий световой ливень. Еще и сила мерцает сероватым, как у Сильвии. Да, это мой враг, но у него красивый дар. Не могу не отметить. Забрал бы в коллекцию, да слишком он ограниченный в применении. Вот менталист — другое дело. Вокруг трещали и падали деревья. Битва вокруг нас разгоралась все сильнее. Мой противник скривился от прилетевшего удара. Огромный рой кристаллов, какой он бы не смог принести с собой, шрапнелью ударил во все стороны. Я облегчил себя и высоко подпрыгнул, ненадолго поставив перед собой мифриловый щит. Псевдоматерию изрешетило, но меня лишь задело краем. Снова телепорт и рывок вперед. Призрачное лезвие полоснуло по торсу врага, а я крутанул второе копье. Рефлекторный блок лезвия косы ничего не дал, и оно вонзилось в плечо мага. Ему не хватило силы и контроля на кристальный покров. Испещренное рунами разлагающее лезвие пробило защиту в районе руки, и противник взвыл от боли. Он отпрыгнул назад прямо на одного из пауков, который вонзил клинки точно в его ноги. Одаренный орал забористым матом, повалившись на землю, а я давил его пространственными атаками. Парочка кристаллов ударила мне в спину, сильно просадив защиту. Но я вонзил в противника оба зеленых лезвия. послал в него сильный энергетический импульс через косу, и его защита, наконец, окончательно рассыпалась прахом. «Советую забрать дар», — сказала Сирин. Я несколько удивился, не добивая его. Из раны хлестала кровь, но пока он оставался жив. И я, не мешкая, приступил к изъятию его дара. Команда пока справлялась без меня. Вокруг группы грохотали знатные взрывы. Света не позволила добросить до них ни одной гранаты, а еще сразу засекла приближение противника. Из леса на троицу вылетел одаренный с занесенным мечом. Она что-то сказала Соне и, поддерживая барьер, шагнула навстречу. Противник собирался рассечь ее, когда в руках девушки возник великолепный мифриловый клинок гранд-магистра пятого отдела. С мелодичным звоном столкнулась сталь, полетели искры, и меч врага рассыпался на осколки, а мгновением позже сияющее лезвие рассекло ему шею. Ратники пока поддерживали витязей, которые задорно гоняли обнаруженных людей. Соня переключилась на зашедших в тыл, добивая последнего магистра. Я позволил себе отвлечься и спросить насчет этого дара. «Слушай, он, конечно, неплохой, даже ранга А, но слишком узкоспециализированный. Я бы лучше дал людям что-то более универсальное». «Их можно сплетать друг с другом. Ты сам это делаешь», — гордо напомнила она. «Этот действительно ущербный, но прочность напитанных силой кристаллов кварца гораздо выше обычных камней. Ему и песок подчиняется, пусть не очень эффективно. Зато, тогда как другие геоманты почти сразу теряют контроль над своими снарядами, он управлял ими с нескольких десятков метров». Тут она права. Хотя не очень хочется тратить энергию возвышения на такое, вдруг понадобится. Впрочем, теперь мне легче хранить много даров. Я быстро выдрал дар кристальщика, добил его импульсом силы и побежал к самому интересному замесу. За прошедшее время осталось всего два наших основных противника. Пара поврежденных витязей теснила отступающих магистров, туман, наконец, рассеялся. Большие пауки отработали отлично. В условиях леса и против слабых одаренных они эффективно били в спину. Вдали от нас находилась двойка слабых одаренных, видимо, как дополнительная поддержка, и едва они поняли, что все плохо, попытались сбежать. Один паук прыгнул из кустов на бегущего сзади. На передних лапках разложились клинки, оставившие на ногах сквозные раны. Паук сразу пальнул лазером во второго и исчез. Он, конечно, обернулся. «Ты как? Сейчас помогу. Что ударило?» «Надо же, одаренный целитель. Правда, добежать не успел, за его спиной рванула зажигательная граната, оставившая серьезные ожоги. Он выжил, однако в ближайшее время никуда не убежит. Я же приблизился к основному противнику». «Сдаемся! Мы сдаемся! Отдадим все! Миллион! У меня миллион рублей на счетах! Все переведу!» Женщина-туманник испуганно вопила, принимая удары ледяного дара ранга С на колеблющийся щит. Я телепортировался вперед, метнув стикс и активную косу. Она не успела уклониться и споткнулась, а у меня в руках возникло два дробовика с разрушающими материю пулями. Замерцали пространственные снаряды, атакуя непрерывным потоком. «Бейте менталиста!» — крикнул я. Моя троица и без того переключилась на него. Защита сдала почти мгновенно. Дар женщины был весьма интересен, а хранение фактически ничего не стоило. Я оставил ей несколько серьезных ран, чтобы не смогла бежать и сопротивляться, и переключился на менталиста. Он, наивный, до сих пор концентрировался на мне и никак не мог понять, почему я и бровью не повел. Заметив падение своей подруги, он попытался сбежать, но тут витязи выпустили свои гранаты из ручных установок. Пламенная вспышка разметала кроны деревьев, через мгновение потухшие от волны ледяной силы. Несколько ветровых секачей и залп роботов, и на землю упал изрешеченный труп. Мгновенно наступила тишина. Я глянул на искореженных ратников и показал им большой палец. Они ответили на мой жест под смешок сирен и дематериализовались. «Не ранены?» — спросил я у троицы. Николай зашипел сквозь зубы, используя лечение. «Пара синяков, а их вообще не коснулись. Теперь я понимаю, как ты разнес ту шайку». «Ну, тогда я был послабее». Я усмехнулся и поспешил к женщине, на ходу создав саранчидов. «Они отведут вас к двум раненым слабакам, притащите их сюда. Больше врагов вроде нет, но все равно смотрите под ноги». Группа заспешила за мелкими роботами. Я на всякий случай подорвал свои артефакты. Женщина оставалась в сознании, несмотря на серьезные раны. «Подавись!» Сирин испуганно крикнула, а я телепортировался назад и закрывался щитами. Громыхнул взрыв, она использовала оставшуюся гранату. Вот за что не люблю таких родовых фанатиков. Даже не колебалась. Я вздохнул. Правда, на что она надеялась? Ну и ладно, все равно ее дар был слишком приметен. Сирин со мной согласилась. Правда, не знаю на самом деле или чтобы успокоить меня. Во все стороны отправилась новая партия разведчиков и сканирующие волны. Нужно убедиться, что за нами никто не наблюдал. Хорошо. Не было никаких скрытых камер или спрятанных убежищ с людьми. Нашлись замаскированные норы, но мы перебили всех, кто в них сидел. Я лениво собирал законную добычу и уничтожал любые средства записи. Уцелевшее оружие и артефакты отправлялись в большой мешок. Почему-то красный, если мне не изменяет память, их готовила Света. Мы же знали, что понадобится уносить трофеи. Имущество незаконно проникших тоже наше. А еще у меня есть парочка интересных фотографий с нательной камеры. А то еще скажут, сами наняли, а потом убили, чтобы оболгать невинных бедняжек. Вскоре ко мне притащили и выживших, которые стояли дальше всех и не могли видеть, что их ранило, не слышали криков. А уж едва запахло паленым, вовсе попытались сбежать. Двое мужчин, довольно молодых, целитель, сильный боевой маг, а второй, который с ранеными ногами, мастер низшего уровня. Он и поклонился, говоря полным ужаса голосом. «Господин, не убивайте! У нас не было выбора! Мы исполняли приказ!» «Что вы! Мы вас не убьем, не сомневайтесь! Вы отправитесь на каторгу для одаренных!» Я пожал плечами и уточнил у Сирин. «Сможешь для надежности отбить им кратковременную память?» Она немного подумала и предложила несколько иное. «Если вырубишь, пока они в сознании, не осилю. Но он говорит правду. Может, завербовать? Сам знаешь, как важны целители. Переманивать подчиненных врага сулит головную боль. Но раз у них действительно не было выбора, можно проявить к ним снисхождение. Тогда они должны быть верны из благодарности за второй шанс. Поясни, почему не было выбора?» Целитель с обожженной спиной и ногами молча лечился. Кстати, дар у него неплохой. Если в мое время целители были особой, почти неприкосновенной элитой по праву способностей, то сейчас они не настолько нужны. Впрочем, плетение сложное, а он может прямо посреди боя из безопасного расстояния неплохо поддерживать людей. И сейчас он успешно справлялся с ожогами. «У нас же отслеживающие маяки. Мы брали в долг у Белозеровых, чтобы помочь матери. Мы, братья, не смогли вернуть вовремя, а они сразу насчитали огромную пеню, и мы попали на службу до погашения обязательств по контракту». «Угодили в кабалу», — констатировал Николай. «Должно быть, зарплата такая мизерная, что возвращать еще будете лет 10-20». «Да, господин», — нервно кивнул целитель. «Мы же, если не вернемся, они нашу мать. Прошу». У всех свои трагедии, и когда о них слышишь, это становится личным. «А сейчас какой у них статус?» Я посмотрел на парня, вокруг которого угрожающе для пленных колыхались темные путы. «Преступление такого типа предполагает досрочный разрыв любого контракта. При этом Соколовы, как графский род, могут решать, что с ними сделать. Отдать под суд или потребовать компенсацию, в том числе схожим образом». Я задумчиво посмотрел на парочку одаренных. «Господин, мы все отработаем, но наша мать...» «С точки зрения состояния душ, они хорошие люди», — прокомментировала Сирин. «Учитывая, как мало у нас людей и высокую потребность в них, эти подходят. Не так много находится тех, кто готов идти в гвардию недавно рухнувшего рода, нажившего себе кучу врагов, а у них и дары неплохие». «А что я теряю?» «Вроде ничего». «Хорошо, но не сомневайтесь, вы все отработаете. Вы забудете этот разговор, потом повторим его». До того, как они успели дать бессмысленные ответы, я их вырубил, и Деф надежно стерла у них из головы прошедший бой. Все же их ранили специфичными ударами в спину. Пока мы лечили их и приводили в сознание, завязался разговор. «Источники пугают», — нервно выдохнул Николай. «Сколько же могут эти роботы?» Я не мог не пошутить, как того просила Сирин. «Да, наш век прошел. Нас ждет эпоха машин и величие искусственного интеллекта. Люди больше не нужны». «Что?» Он ошарашенно уставился на меня и смутился, когда я засмеялся. «Ну, знаешь, не каждый день увидишь, как сначала здоровенные роботы втаптывают врагов в землю, а потом мародерствуют и показывают большой палец. Зачем им вообще руки?» «Универсальные манипуляторы», — я пожал плечами, не став говорить, что «Витязи» — это все еще малые роботы. «У меня такой мехвариор был, кто угодно обзавидуется. Надеюсь, в порталах уцелело достаточно видов техники. Их создатели хорошо отполировали эти машины. Главное, держи все в тайне. И если поймешь, что на тебя устроили засаду, лучше беги». Парень кивнул, девушки обсуждали сражение между собой. Они обе сильно напряглись, выложившись на полную, и отлично себя показали. Наконец очнулась парочка пленных, и разговор повторился практически в точности, едва они осознали ситуацию. «Не знаю, как вы служили у Белозеровых, но у меня вы получите приличные условия. Вы простолюдины?» «Нетитулованные дворяне. Градовы мы», — сказал целитель, занявшийся ранами брата, которого пришлось нести Николаю. «Мы обещаем верную службу. Только помогите нам». «Да поможем, расслабься», — я махнул рукой. «Николай». «Уже понял, все исполню», — кивнул он. «Поселить ее в поместье? Что она будет делать?» «Матушка престарелая», — замялся Михаил. «У нее был рак, долго тянулся, но мы смогли вылечить. Раньше она служила в офисе. Может вести бухгалтерию или быть секретарем. Но сейчас ее никто не хочет брать на постоянную работу. У нее остались только мы и маленькая квартирка». «У нас нехватка офисного персонала», — заметила Света. «Поместье оживет». Она слегка улыбнулась, и я понимал ее. Пусть без родни и привычных слуг, но теперь там будет не пустой тихий дом, а нечто похожее на жилище приличного рода. Спустя полчаса мы вышли к воротам области. Что имперский служащий, что Макар выглядели крайне обескураженными.